Глава 9. Стефани Грей. Теперь идти стало гораздо проще. По крайней мере, было видно, что прямо перед тобой и у тебя под ногами. Хотя света факела все равно не хватало, чтобы полностью развеять мглу. Тени лишь разбегались по углам, прятались под высоким потолком. Необходимость соблюдать тишину угнетала. Стефани боялась лишний раз глубоко вдохнуть, а иногда ей казалось, что сердце в груди стучит слишком громко. Ноги сводило не столько от недавнего бега, сколько от того, что она пыталась шагать неслышно, наступать только на носок, а не на пятку. Она старалась одновременно вглядываться в темноту впереди и прислушиваться к шорохам позади, отчего очень быстро разболелась голова. Время от времени ей мерещились какие-то звуки, и тогда она крепче сжимала руку преподавателя, но тот не обращал на это внимания или делал вид, что ничего не замечает. До площадки, на которой сбились с пути, наткнувшись на монстра, они добрались довольно быстро. Кроу потребовалось минута или две на то, чтобы сориентироваться и сообразить, куда идти дальше, после чего они продолжили путь к библиотеке. Стефани шла рядом с Кроу и понимала, что все больше восхищается им. В то время как она вообще не представляла, где находится, он шел довольно уверенно, воспроизводя по памяти путь, который проделал бегом в кромешной темноте, спасаясь от преследования. А то, что он рассказал, она вспоминала отца Арнольда, улыбчивого, тихого, добродушного, и не верила в то, что он мог так поступить с кем-то. Но и Кроу вряд ли врал. Зачем? Едва ли он пытался произвести на нее впечатление или разжалобить своим рассказом. Не было смысла. И если все произошло именно так, как он рассказал, то едва ли его можно винить за скверный характер и нелюбовь к семье Донор и всему факультету сов. Она все еще думала об этом, когда Кроу вдруг остановился, судорожно сжимая ее ладонь. Стефани не сразу поняла, в чем дело, но через секунду ее сердце ёкнуло и провалилось в желудок, болезненно там пульсируя. Коридор, через который им предстояло пройти, был перекрыт по меньшей мере тремя крылатыми тварями. Зацепившись лапами за низкий потолок, они свисали с него вниз головой, подобно летучим мышам. Крылья коконами оборачивались вокруг них. Существа спали. Висели при этом довольно кучно. Кто-то строго по центру, кто-то смещался к одной или другой стене. Стефани испуганно посмотрела на Кроу, безмолвно спрашивая, как быть дальше. Но тот лишь сосредоточенно хмурился. Она дернула его за руку, заставляя посмотреть на себя. И когда добилась успеха, сделала выразительное движение головой, как бы говоря, «давайте вернемся». «И пойдем другим путем». Кроу предсказуемо помотал головой и пожал плечами, давая понять, что не знает, как пройти иначе. Она снова вопросительно округлила глаза, мол, что же тогда делать? Кроу вздохнул, отнял руку, поскольку вторая была занята кочергой, и изобразил ею ползущую змею, предлагая пройти мимо чудовищ, огибая каждое то с одной, то с другой стороны. Теперь уже Стефани испуганно замотала головой, утверждая, что не справится. Кроу только развел руками. Другого предложения у него не было. У нее, в общем-то, тоже. Они наверняка видели трех монстров, но за ними могли висеть еще. Да и этих троих едва ли удастся легко одолеть факелом и кочергой, даже если напасть на спящих. Кроу выразительно посмотрел на нее и предложил поменяться. Отдать ему факел и взять кочергу. Стефани не сразу сообразила, в чем смысл, но потом поняла — пронести мимо спящих монстров горящий факел несколько труднее. Когда она подчинилась, Кроу показал, что пойдет первым. И в этом тоже имелся смысл. Он был и выше, и шире в плечах, чем она. Если он протиснется, то и она сможет. Ей было непонятно, как она узнает, что он добрался до конца пути, но он предусмотрел и это, все так же жестами велел ей пригнуться к полу и показал, что даст знак, как только дойдет до конца преграды. Тогда ей следовало пойти за ним. Стефани облегченно кивнула в знак понимания и согласия. Оставаясь на небольшом расстоянии, крепко стиснув в руках кочергу, она с тревогой наблюдала за тем, как Кроу обогнул одного монстра, прижавшись к правой стене и низко опустив горящий факел. Потом плавно переместился к противоположной стене, чтобы обогнуть второго. Третий расположился посередине, и протиснуться мимо него было сложнее всего. Но Кроу справился и с этим, окончательно исчезнув из поля зрения. Тогда Стефани пригнулась к полу, чтобы видеть хотя бы его ноги, но тут же обнаружила, что профессор уже опустился на колени и смотрит на нее ниже голов спящих существ. Он выразительно кивнул, мол, можно идти, и она облегченно выдохнула, только теперь осознавая, что почти не дышала все это время. По крайней мере, полоса препятствий не такая уж и длинная. Приблизившись к монстрам, Стефани почувствовала, как немеют, врастая в пол ноги. Шагнуть вперед и очутиться между ними вдруг показалось невозможным. Если они проснутся, она не сможет убежать. Ей очень явственно представилось, как крылатые твари бросаются на нее, впиваются вплоть зубами и когтями, отрывая от нее куски, а она вопит от невыносимой боли. Как поступит Кроу в таком случае? Снова попробует ее отбить? Или в соответствии с собственными убеждениями постарается убежать подальше, пока существа будут заняты ею? Усилием воли Стефани удалось прогнать из головы жуткую картину и все же сделать первый шаг вперед. Чем дольше она тут стоит, тем больше шансов, что один из монстров выспится. Успешно миновав первое существо, Стефани приободрилась, но после второго снова застопорилась, пытаясь понять, с какой стороны лучше обойти третье. И там места казалось слишком мало. Кроу, терпеливо дожидавшийся ее за спиной монстра, жестом посоветовал ей путь справа. Стефани уже шагнула к стене, собираясь максимально вжаться в нее, когда монстр вдруг шевельнулся, расправляя крылья. Она сама не поняла, как ей удалось не вскрикнуть, но толку от этого было мало. Пусть кокон из крыльев раскрылся не полностью, и чудовище не проснулось, теперь его было не обойти ни справа, ни слева, не коснувшись. Тяжело дыша, но стараясь сохранять спокойствие, Стефани невольно закусила нижнюю губу. Она уже собиралась повернуть назад, но тут Кроу показался в скромном просвете между крыльями и стеной, жестом показывая, что есть еще один путь — снизу. Да, пожалуй, сейчас этот просвет между головой монстра и полом — самый большой. Прижимая кочергу к груди, Стефани осторожно легла на спину, а потом повернулась на бок, поскольку иначе мешали согнутые колени. Холод камня чувствовался даже через сюртук. Но без него, конечно, было бы куда хуже. Кочерга очень мешала, но пригнувшийся к полу Кроу выразительно протянул руку, предлагая отдать ее ему. Стефани в очередной раз подчинилась, а потом попыталась сдвинуться с места. Даже с двумя свободными руками ползти боком оказалось не очень-то удобно. Теперь мешал длинный подол платья. Он и так задрался и разошелся по разрезу, бесстыдно демонстрируя нижнее белье, но сейчас Стефани было откровенно наплевать на это. Кроу тоже смотрел совсем не на ее бедра. Он напряженно следил за монстром. Стефани сдвинулась еще немного, когда крылья существа вдруг полностью раскрылись и уперлись в стены коридора. Она непроизвольно ухнула и тут же зажала себе рот рукой, но слишком поздно. Чудовище уже зашевелилось, покрутило головой, прислушиваясь, и втянуло носом воздух. Стефани замерла, стараясь даже не дышать, а Кроу поднял руку с зажатой в кулаке кочергой, направляя острый конец в шею существа. Да так и замер, не торопясь наносить удар. Убить сразу все равно не получится, поднимется шум. Проснутся остальные, а то и новые откуда-нибудь прилетят и прибегут. Как долго они пробыли в таком положении, замерев каждый в своей позе, Стефани не знала. Ей казалось, что целую вечность. Мышцы свело судорогой, оголившиеся ноги замерзли, рука Кроу задрожала от напряжения. Наконец монстр недовольно фыркнул, заметно расслабился и снова закутался в кокон из крыльев. Кроу опустил руку с кочергой, беззвучно выдохнул и пару мгновений спустя протянул конец кочерги Стефани, предлагая взяться за него. Когда та смогла это сделать, он вытащил ее из-под монстра, после чего помог встать и потащил по коридору за собой. Какое-то время Стефани могла думать только о том, чтобы ступать на носок, не давая мягкому каблуку ни малейшего шанса наделать шуму. Когда они отошли достаточно далеко и висящие вниз головой монстры скрылись из вида, на нее обрушилось осознание того, насколько близко к страшной гибели она сейчас была. Следом Стефани вспомнила, что собиралась сегодня лечь пораньше и уже наверняка далеко за полночь. Усталость вдруг навалилась на нее и тяжелым камнем придавила к земле. Она почувствовала, как все тело от головы до ног расслабилось, отдаваясь во власть покоя. Резкий болезненный удар по лицу заставил ее вздрогнуть и открыть глаза. Профессор Кроу нависал над ней, держа в одной руке сразу и факел, и кочергу. Другую он занес для новой пощечины. По его лицу трудно было прочитать какие-либо эмоции, но глаза выдавали тревогу. «Госпожа Грей, не делайте так больше», — тихо велел он, опуская руку. «Оставайтесь со мной. Обморок — это очень соблазнительно, но мы не можем себе позволить забыться. Надо идти». «Стеф». «Что?» «Меня все зовут Стеф», — едва ворочая языком, пояснила она. «Даже преподаватели. Не понимаю, почему вы меня никогда так не называете?» По взгляду Кроу стало понятно, что это ее заявление возглавило его личный топ самых глупых высказываний студентов за все годы практики. Однако в следующую секунду он вдруг скупо улыбнулся и неожиданно протянул ей руку. «Карл, будем знакомы». Стефани тихонько рассмеялась и пожала протянутую ладонь. Кроу воспользовался этим, чтобы поднять ее с пола. «Вы видели то, что видела я?» — спросила Стефани, вспомнив, что так поразило ее в монстре, заставив забыть о необходимости соблюдать тишину. «Вы о чем?» «Конечно, как он мог видеть? Крылья закрывали ему обзор». «Протез! У этого существа вместо одной руки был протез! Это странно, правда?» Кроу в ответ только пожал плечами, мол, что тут такого? «Откуда он мог взяться? Монстры явно недостаточно разумны, чтобы использовать протезирование». «Вам сейчас больше подумать не о чем», — проворчал Кроу, поворачиваясь и продолжая шагать вперед. Из обычного мужчины он снова превратился в противного преподавателя. «Хотите постоять посреди коридора, в котором висят вниз головой троица хищников, жаждущих вашей крови, поговорить о протезе, в надежде, что они услышат, проснутся и придут, чтобы сожрать нас? Или что придут другие? У нас мало времени. Нам надо найти дорогу». Стефани не двинулась с места и полностью проигнорировала его тираду. «Такой же протез был у человека на картине». Кроу остановился, раздраженно помолчал, не поворачиваясь к ней лицом, но в итоге, видимо, все же решил, что будет благоразумнее удовлетворить ее любопытство, озвучив очевидное. «Полагаю, теперь мы знаем, как они размножаются». Он бросил на нее взгляд через плечо. «Это все? Мы можем идти?» Однако Стефани продолжала стоять на месте, и ему все-таки пришлось повернуться к ней полностью. Она выразительно посмотрела на его порванную, пропитавшуюся кровью рубашку. «Это просто царапина», — возразил он на непроизнесенное предположение. «Едва ли этого хватит. Думаю, в кровь должна попасть слюна или даже кровь этих существ». «А если нет?» «Ну, тогда мы не можем исключить вероятность и воздушно-капельной передачи, а это означает, что вы опасны не меньше меня». Стефани смущенно отвела взгляд и шагнула к Кроу. Но прежде чем он успел двинуться с места, она посмотрела на него и скороговоркой произнесла: «Дело не в том, что я боюсь вас. Просто я очень не хочу, чтобы с вами это случилось». Он удивленно приподнял брови, и она покраснела. Но на этот раз не стала прятать глаза, лишь осторожно взяла за руку. «Мы вместе оказались здесь и вместе пытаемся выбраться. Я очень хочу, чтобы мы выбрались вместе. Живые и прежние». «Прежними нам уже не остаться», — загадочно изрек Кроу и продолжил путь. Когда ее спутник снова остановился, Стефани инстинктивно сжалась, хотя и не увидела, и не услышала никакой опасности. Они стояли посреди очередного просторного холла, стены и углы которого тонули в темноте. Твари могли быть где угодно, и, возможно, Кроу их заметил, а она пока нет. Однако то, что оказалось истинной причиной остановки, было гораздо страшнее. «Я не знаю, куда идти», — признался Кроу, оглядываясь по сторонам. «Я не помню этого места». «Как это?» — не поняла или не захотела поверить Стефани. «Вы же так уверенно шли! Как может быть, что теперь вы не знаете?» «До сих пор я был уверен, что иду правильно, но, возможно, я ошибся где-то». «Может быть, вы ошибаетесь сейчас? Подумайте, соберитесь. Куда нам?» «Я сказал, что не знаю», — раздраженно прошипел Кроу. «И видите, здесь два коридора, один наш, другой нет. Или ни один из них нам не подходит, потому что я мог ошибиться раньше». Наверное, на ее лице что-то такое отразилось, потому что он вдруг переменил тон и произнес очень мягко, даже сочувственно. «Простите, Грей. Стеф». Она молчала, должно быть, целую минуту, глядя в пустоту перед собой. Потом вдруг решительно заявила. «Надо просто выбрать, куда идти. Нельзя оставаться на месте». «Мы только еще больше заблудимся», — отмахнулся Кроу. «А вы предлагаете остаться здесь? Выбрать себе комнатку поуютнее и светнее гнездышко? Мы будем жить недолго и несчастливо, зато умрем с большой долей вероятности в один день. Вы это предлагаете?» Кроу не мог не заметить едкие нотки, которыми был наполнен ее голос. Стефани знала, что в обычной ситуации студентке, которая посмела бы с ним так разговаривать, он обнулил оценки и до кучи назначил взыскание. Но сейчас почему-то только улыбнулся и покачал головой. «Нет, этого я не предлагаю». Стефани была немного озадачена подобной реакцией. Она поймала себя на мысли, что искренняя улыбка весьма идет резким, некрасивым чертам лица. Это открытие озадачило ее еще больше и смутило. «Так мы пойдем куда-нибудь или будем топтаться на одном месте?» Все еще вызывающе дерзко поинтересовалась она. «А ведь я вас совсем не знал, госпожа Грей. Думал, что с вами, как и с вашими приятелями, все ясно». Она не нашлась, что ответить. Да и профессор уже шагнул в сторону одного из коридоров. Стефани следовало поторопиться. Они еще несколько раз оказывались у развилок, где вновь приходилось принимать решение, и каждый раз Кроу выглядел все менее и менее уверенным. Стефани старалась не думать об этом. Поддаться панике она всегда успеет. А сейчас, пока осталось время, у них все еще есть шанс добраться до спасительной комнаты, если они продолжат двигаться. Только бы снова не наткнуться на монстров. «Проклятье!» — выдохнул Кроу, пройдя первым в очередную узкую арку. Стефани вошла за ним. Сердце у нее упало при виде нового тупика. Правда, в этот раз ради разнообразия он выглядел как небольшой пятачок пространства, нависающий над пропастью. Ей не захотелось подойти поближе и посмотреть. Вдруг бездна снова позовет ее, и на этот раз она не устоит. Теперь предстояло вернуться к последней развилке и выбрать другой путь, который, вероятно, тоже приведет в тупик. Тогда придется возвращаться снова. А время не резиновое. Не отдавая себе отчета в том, что делает, Стефани стукнула кулаком по шершавой стене. Кроу, довольно спокойно стоявший почти у самого обрыва, удивленно приподнял бровь. «Надеюсь», — тихо пробормотала она, — «хотя бы остальные выбрались». «Я почти уверен в этом», — холодно отозвался Кроу. «Мне просто не может так повести». Стефани выразительно посмотрела на него и, кажется, заставила слегка смутиться или как минимум смягчиться. «Они выбрались. Они были ближе к нужному выходу. И у нас еще тоже есть ша...» Кроу не закончил слово. Уже ставший знакомым хлопанье крыльев прозвучало совсем близко. Наверху Кроу успел поднять глаза к темному потолку как раз вовремя, чтобы заметить атакующего монстра. «Уходи, живо!» Больше он ничего сказать не успел. Крылатая тварь спикировала на него, схватила и утащила куда-то выше. Стефани даже пикнуть не успела, не то что пошевелиться или попытаться как-то помочь. А следом на площадку опускался уже новый монстр. Не желая, чтобы ее постигла та же участь, Стефани проворно нырнула обратно в арку и побежала. Она слышала, что монстр приземлился и последовал за ней, но не стала оборачиваться. Свет факела позволял уверенно разбирать дорогу, но стоит отвлечься, и она зацепится ногой за какой-нибудь выступающий камень и упадет, а это будет конец. Стефани бежала, не особо разбирая дорогу, просто старалась оторваться от преследования, и в какой-то момент ей это удалось. Она снова оказалась в просторном холле и на мгновение замешкалась, точно не зная, куда направиться дальше. Будь рядом Кроу, он бы подсказал. А теперь все решил еще один монстр, появившийся из темноты. Стефани успела заметить его боковым зрением и инстинктивно метнулась в противоположную сторону. Нырнула в первый попавшийся коридор, а потом попыталась спрятаться в крохотной нише. На ее счастье, ниша оказалась узким проходом, через который даже она, обладая весьма хрупким телосложением, с трудом сумела протиснуться. И очутилась уже в другом коридоре, одном из тех, где виднелось несколько дверей. Стефани казалось, что за ней все еще гонятся, поэтому она толкнула первую попавшуюся дверь и спряталась в спасительной комнате. Конечно, снова не той, что ей была нужна. Как и в предыдущей, здесь было достаточно светло, благодаря светившей в окно луне. Стефани навалилась на дверь плечом и прислушалась. Везде было тихо. И в помещении, и за дверью. Только ее сердце по-прежнему колотилось с оглушительным грохотом. Чуть расслабившись, она пристроила факел в креплении на стене, подперла ручку стулом и замерла. И что дальше? Она осталась одна и не имела представления, куда идти. По спине пробежала волна мурашек. Стефани пялилась на дверь невидящим взглядом, пытаясь не думать о том, что случилось с Кроу, и не думать о том, что теперь будет с ней. Она с силой сжала кулаки, впилась ногтями в ладони. Какая к черту разница? Надо сбросить оцепенение, найти в себе силы, взять в руки догорающий факел, отыскать в комнате что-то, что может сойти за оружие, открыть дверь и идти. Куда — неважно. Оставаясь на месте, она со стопроцентной вероятностью не попадет домой. А так, есть хотя бы маленький шанс. Ведь именно так она сказала Кроу. Кулаки сами с собой разжались, когда мысли вновь вернулись к нему. Не кстати вспомнилось, как он держал ее за руку, как шептал обещание вывести ее из этого места. Его горячее дыхание на ее коже, неожиданно обнаружившееся чувство юмора, искренняя улыбка на губах, которая до неузнаваемости меняла его лицо. Перед глазами все поплыло, и Стефани была вынуждена плотно сомкнуть веки. Слезы потекли по щекам, она больше его не увидит. Даже если каким-то чудом он смог спастись, им никогда не встретиться. В этом огромном темном замке, похожем на лабиринт, где за каждым углом тебя ждет голодный монстр, просто невозможно найтись. Не будешь же ходить по коридорам, выкрикивая имена друг друга. А я ведь вас совсем не знал. Я вас тоже, профессор, пробормотала Стефани, и мне очень жаль, что так и не смогла узнать.